Глава 9. Сделка с Матвеем Свиньевым, местным портовым барыгой, оказалась на удивление удачной. Капитан Семен Аркадьевич, чей личный счет пополнился весьма приятной суммой аванса, расщедрился и позволил нам сойти на берег. Его формулировка «немного проветриться» означала, что можно расслабиться и потратить немного юнов в местной забегаловке. Мы отправились в единственный бар, который выглядел так, будто в нем не прирежут за косой взгляд в первые 5 минут. Называлось заведение громко «Последний шанс». Оглядев публику, я понял, что для многих тут это действительно был последний шанс выпить перед тем, как снова уйти в долгий и тоскливый рейс. Внутри было так, как и должно быть в портовом кабаке. Шумно, накурено, пахло перегаром и чем-то жареным. За столиками сидели угрюмые шахтеры с соседних астероидов, какие-то подозрительные личности, закутанные в плащи, и парочка инопланетян, с которыми не хотелось бы встретиться в темном переулке. Несмотря на все это, атмосфера царила довольно веселая. Капитан, опрокинув пару стаканов местной бормотухи, вошел в раж. Он громко рассказывал свои коронные истории о том, как однажды увел у пиратов целый транспорт с редкими специями, используя лишь смекалку и один неисправный бластер. Рассказ он щедро приправлял такими витиеватыми ругательствами, что даже матерые дальнобойщики за соседним столом слушали его с нескрываемым уважением. Кира, напрочь забыв о своих любимых двигателях и плазменных инжекторах, отплясывала под зажигательную местную музыку. Она двигалась с таким азартом и энергией, словно от ее танца зависела судьба всей галактики. Я, поддавшись общему настроению, тоже попытался повторить ее движение, но мои попытки были настолько неуклюжими, что вызывали лишь дружный хохот нашей небольшой компании. Даже Гюнтер, наш робот-повар, решил поучаствовать в общем веселье. Он торжественно выкатился в центр зала на своих колесиках и с гордостью водрузил на наш стол большое блюдо. На нем лежали странные шарики, переливающиеся всеми цветами радуги. «Это есть молекулярное желе предсказания будущего», — объявил он со своим ужасным механическим немецким акцентом. «Вкус каждого шарика зависит от вашего настроения и скрытых желаний. Зе психологиш». «Очень психологический. Я с опаской взял один шарик. На вкус он оказался как сладкая вата с легким привкусом чего-то знакомого, но неуловимого. Видимо, мое главное скрытое желание прямо сейчас – это вернуться на родной корабль, где все знакомо и понятно. Доктор Леандра, как и всегда, держалась немного в стороне. Она устроилась за нашим столиком, но чуть поодаль, и медленно потягивала какой-то напиток ядовито-зеленого цвета. За нашим весельем она наблюдала со своей обычной сдержанностью, но в уголках ее губ играла легкая, едва заметная улыбка. Вечер мог бы закончиться мирно, но в бар ввалилась компания, от которой за версту несло неприятностями. Трое огромных гуманоидов с серой бугристой кожей и маленькими злыми глазками. Они были мертвецки пьяны, громко орали и вели себя так, будто купили это заведение вместе со всеми посетителями. Они прошлись по залу тяжелым оценивающим взглядом и, к нашему несчастью, остановились у нашего столика. Один из них, самый здоровый, с кривой ухмылкой, направился прямо к Кире, которая как раз присела за стол, чтобы перевести дух после танцев. «Эй, красотка, а не хочешь составить компанию настоящим мужчинам?» – прорычал он, бесцеремонно хватая ее за руку. «Мы тебя научим танцевать по-настоящему!» Кира резко вырвала руку и зло сверкнула глазами. «Отвали мешок с костями, пока я тебе твой хобот не открутила и в узел не завязала!» Капитан уже тяжело задышал и начал медленно подниматься, сжимая свои огромные кулаки. Но я его опередил. Сам не знаю почему, но внутри меня будто что-то щелкнуло. Я спокойно, без единого резкого движения, встал и оказался прямо между Кирой и этим громилой. «Она сказала тебе отвалить», — произнес я ровным, холодным голосом, который удивил меня самого. Громила окинул меня презрительным взглядом с головы до ног. «А ты еще кто такой, герой? Сейчас я из тебя котлету сделаю и собакам скормлю». Он замахнулся своим огромным, похожим на кувалду, кулаком. Я не стал уворачиваться. Вместо этого мое тело двинулось само, на чистых инстинктах. Короткий шаг в сторону, и его кулак со свистом пролетел мимо моей головы, едва не задев ухо. В то же самое мгновение моя рука метнулась вперед. Но я не ударил его, я просто ткнул его двумя пальцами в какую-то точку на шее. Громила замер на полуслове, его поросячьи глазки удивленно расширились, а потом он просто рухнул на пол, как подкошенный, без единого звука. Двое его дружков, увидев это, с яростным ревом бросились на меня. Но и с ними все закончилось так же быстро и нелепо, я не бил их. Я просто уворачивался от их неуклюжих ударов, использовал их собственную инерцию, ставил подножки, нажимал на какие-то точки на их руках и плечах. Мои движения были точными, быстрыми и до смешного эффективными. Не прошло и 10 секунд, как оба они уже лежали на полу рядом со своим главарем, корчась от боли, но без единого синяка или перелома. В баре повисла гробовая тишина, музыка обрывалась. Все посетители, включая нашу команду, смотрели на меня с откровенным шоком. Капитан застыл с открытым ртом, Кира – с выражением крайнего изумления на лице. Они не ожидали от меня такого. Честно говоря, я и сам от себя такого не ожидал. Тишину нарушила Леандра. Она спокойно подошла ко мне, взяла меня за руку и твердо сказала: «Нам нужно уходить. Немедленно». Ее голос вывел всех из ступора. «Она права», пробасил капитан, приходя в себя. «Эти ребята злопамятные, у них наверняка есть друзья. Быстро на корабль!» Мы пулей вылетели из бара, оставив за спиной трех незадачливых громил и битком набитый зал ошарашенной публики. Когда мы уже были на борту полярной звезды и трап с шипением пополз вверх, Леандра повернулась к капитану. «Семен Аркадьевич, мы должны взлетать прямо сейчас. Контрабандисты знают наши лица, они не простят такого унижения, они будут нас искать». Капитан молча кивнул, в его взгляде, устремленном на меня, я увидел не только удивление, но и что-то совершенно новое, что-то похожее на уважение, смешанное с плохо скрываемой опаской. Похоже, моя тихая и незаметная жизнь на этом корабле только что закончилась. Мы даже толком от Скальдии отойти не успели. Полярная звезда только-только выровнялась на орбите, и капитан Семен Аркадьевич уже открыл рот, чтобы отдать приказ о гиперпрыжке, как на мостике вдруг истошно заорала сирена. Такой резкий и противный звук, что у меня аж зубы заныли. «Капитан, у нас гости!» – крикнула Кира. Она вцепилась в свой пульт и не отрывала глаз от экрана. «Какой-то корабль! Выскочил из-за спутника! Висит прямо на хвосте!» Изображение тут же появилось на главном экране – маленький хищный корвет грязно-серого цвета. Никаких номеров или флагов, зато из бортов недвусмысленно торчали стволы плазменных пушек, которые уже медленно наводились на нас. «Черт побери!» – рявкнул Семен Аркадьевич. Он так долбанул кулаком по подлокотнику своего кресла, что подлокотник жалобно скрипнул. «Накаркала все-таки наша докторша!» «Это 100% дружки тех отморозков из бара. Решили отомстить». Пиратский корабль быстро нас догонял. Было очевидно, что он хочет зайти нам в слепую зону и не дать уйти в прыжок. «Они передают сообщение», – доложила Кира. Ее голос дрогнул. «Требуют немедленно остановиться и приготовиться к досмотру. Угрожают, что откроют огонь на поражение». «К досмотру? Сейчас!» – прорычал капитан. «Груз наш им понадобился, падальщики». «Кира, все щиты на максимум! Готовься к бою, девочка!» Но я-то видел, что он просто храбрится. Наш старый потрепанный грузовик против этого корвета все равно, что муха против истребителя. У нас не было ни единого шанса, если начнется пальба. И в этот момент внутри меня снова что-то щелкнуло. Та же самая холодная ледяная уверенность, как тогда в драке. Все вокруг стало простым и понятным. «Капитан, пустите меня за штурвал!» Сказал я. Мой голос прозвучал неожиданно твердо и громко. Семен Аркадьевич даже обернулся и удивленно уставился на меня. «Ты чего, Волков, с ума сошел?» «Нет, я смогу нас отсюда вывести, просто доверьтесь мне». Я не знаю, что он там увидел в моих глазах, но он нахмурился, посмотрел на пиратский корабль, потом снова на меня и молча встал со своего кресла. «Валяй, но если поцарапаешь мою ласточку, я тебя лично в космос выброшу». Я быстро плюхнулся в капитанское кресло. Руки сами легли на пульт управления, словно я делал это всю жизнь. Пальцы запорхали по сенсорным панелям, и наш неповоротливый корабль, который до этого еле-еле пытался развернуться, вдруг ожил и дернулся вперед. «Кира, всю энергию на двигатели!» – скомандовал я, не отрывая глаз от экрана. «Направь нас прямо в тот пояс орбитального мусора!» «Ты уверен?» – пискнула она. Там же кладбище старых спутников. Нас в лепешку размажет. Выполняй. Полярная звезда рванула вперед, прямо в свалку ржавого железа, которая кружилась на орбите. Пиратский корвет, не раздумывая, ринулся за нами. Началась какая-то безумная гонка со смертью. Я вел наш неуклюжий грузовик через узкие щели между гигантскими обломками старых станций, уворачивался от торчащих во все стороны антенн, похожих на копья. Корабль скрипел, стонал, обшивка протестующе гудела, но он слушался меня как родной. И тут, в самый разгар этого сумасшествия, дверь на мостик с шипением открылась, и в помещение вкатился Гюнтер. «Ахтун, внимание!» – проскрипел он своим механическим голосом с немецким акцентом. «В связи с повышенным уровнем стресса на борту, я объявляю специальное антистрессовое меню – энергетические закуски для поддержания боевого духа экипажа». С этими словами он открыл какой-то люк в полу, который вел прямо в грузовой отсек, и своими манипуляторами начал выкидывать оттуда пачки с чем-то похожим на чипсы. Корабль в этот момент как раз резко тряхнуло, и эти пачки, как шрапнель, разлетелись по всему мостику. «Гюнтер, твою ж налево!» – заорал капитан, пригибаясь от летящего ему в голову пакета с сушеными кальмарами. «Прекрати этот цирк немедленно!» Но было уже поздно. Несколько пачек попали в мусорный контейнер и оттуда прямо в открытый космос. И по какой-то совершенно невероятной случайности это облако из еды накрыло пиратский корвет, который как раз пытался пристроиться нам в хвост. Я отчетливо видел на экране, как вражеский пилот на секунду отвлекся на эту странную атаку, и его корабль на полной скорости чиркнул бортом о здоровенный кусок старого спутника. Это дало нам ту самую секунду, которая была нужна. «Кира, готовь гиперпрыжок! Сейчас!» – крикнул я, направляя корабль в узкую щель между двумя огромными, медленно вращающимися солнечными панелями. Это был самый опасный маневр за всю гонку. Мы прошли буквально в нескольких сантиметрах от ржавого металла. Я слышал, как обшивка нашего корабля скрежещет, царапаясь об обломок. Но мы проскочили. «Прыгай!» Кира ударила по кнопке. Корабль содрогнулся так, что меня чуть не выкинуло из кресла. Звезды за иллюминатором превратились в длинные белые полосы, и в следующую секунду мы провалились в тягучую тишину гиперпространства. Когда мы вышли из прыжка, вокруг была только спокойная черная пустота, усыпанная далекими звездами. Мы оторвались. На мостике на несколько секунд повисла гробовая тишина, которую нарушало только тяжелое дыхание. «Ну ты даешь, Волков!» Наконец выдохнул капитан, подходя ко мне и хлопая по плечу. Хлопок получился таким сильным, что я чуть не ткнулся носом в пульт. «Я уж думал, нам крышка. Где ты так летать научился, парень?» Я посмотрел на свои руки. Они все еще лежали на пульте управления и мелко дрожали. Я снова это сделал. И снова понятия не имел как. Но одно я теперь знал точно. Мое прошлое было связано не только с умением махать кулаками. Оно было связано с полетами, и, кажется, я был в этом чертовски хорош.